Глава третья. Одним теплым весенним деньком он молча повесился. «Так, все помнят, кому что надо делать», — уточнил я. «Отлично». Я осторожно приоткрыл дверь. Первой прошмыгнула счастливая крыса, которой повезло выжить в отличие от товарок. Вторым прошел призванный ящер, который должен принять на себя любой внезапный удар. Но вот пока все было тихо. Я подобрал с десяток неприятных заклинаний, соответствующих тематике и рангу разлома, которые могут оказаться у противника на данный момент. И по моим прикидкам, маны у него сейчас хватит примерно на 2 или 3 применения. И в идеале выбить из него всю ману за 3 минуты возможно, потому что если он призовет нежить, то Айрин ударит сразу по всем. Это все-таки оказалась усыпальница, но оборудованная под лабораторию. В стенах ниши с телами, в центре саркофаг. Тут и там стоят алхимические столы со множеством колб, реторт, банок, прочего. В центре залы на камне начертан магический круг. Все залито воском от множества свечей. Ну а у дальней стены, за саркофагом, стоял уже сам босс. Прямо-таки архетипичный некромант. Словно именно с него срисовывали одноименный отпечаток. Тщедушный старичок, черная мантия, более напоминающая погребальную, посох с черепом рогатого животного в навершии и пустые безжизненные глаза. Его ход был первым. Посох ударил о землю, незримая волна пошла по усыпальнице, и трупы в нишах зашевелились. Поднятие нежити, да? В финальном бою? Не, что-то здесь было нечисто. Некромант один, без защиты, без свиты из рыцарей. Магическая пентаграмма на полу явно старая и неактивная. Я не вижу щита праха вокруг босса и не вижу ловушек. Босс, между тем, был сильным магом. И у него в арсенале имелись убойные заклятия, вроде того же копья праха. Но вместо этого он совершил очередной призыв, однако сделал это, когда мы уже оказались внутри. Разумеется, трупы даже не успели восстать, как Ричард спустил тетиву. «Нет!» Но мой крик опоздал. Тело некроманта с пробитой головой медленно заваливалось на пол. Я недовольно посмотрел на Рича. «Договаривали же, что я руковожу». «А чего на него смотреть?» — удивился Рич. «Ребята, разве так и должно быть? Почему мертвые продолжают восставать? Боже, сдох?» «А может, не сдох?» «Рич, я не почувствовал анимы от него». «Филактерия?» — предположила Айрин. «Да не по рангу разлома», — возразил Рич. «Кукла!» «Где-то должна быть тайная комната, где он и прячется, или что-то такое». В этот момент хохот разнесся по залу, прерывая наши споры. А следом был удар, затем еще и еще один. Это дрожал саркофаг в центре усыпальницы, будто что-то пыталось вырваться наружу. «А вот это уже вторая фаза», — констатировал я. «Босс переселился в то, что сейчас внутри». А теперь готовимся работать по плану, как если бы тут был гомункул. Айрин, готовься. Саркофаг разлетелся каменной крошкой, вспыхнули щиты. Айрин прикрыла Рича и сама спряталась за ним. Ящер прикрыл метелицу, сама она наложила броню на Зака. Волколаку каменный град был нипочем. Меня обдало каменной крошкой, крупный кусок которой прилетел в голову, но я легко отбил его дланью. Монах, к сожалению, не пострадал. На месте саркофага с грохотом, лязгом, скрежетом восставал из мертвых костяной рыцарь. Это, по сути, человеческий скелет, только принадлежал он очень крупному мужчине. Некротическая энергия не просто держала кости вместе. Она обволакивала их целиком, даруя дополнительную защиту. И все это добро было упаковано в полные рыцарские латы, пусть довольно ржавые. Я вспомнил записи из энциклопедии. Существо нежити второго ранга, 2-4. Характеристики для второго ранга очень маленькие. Но вот нежить всегда брала количеством, а не качеством. А так как это был босс, а не обычное призванное существо, то это минимум 3-5. Из ключевых особенностей — броня. Это цельный доспех, который также пропитан некротической энергией. Железо защищает от физических атак, энергия — от магических. — Айрин? — спросил я, не отрывая взгляда от нежити. — Минута! — пискнула она. — Так, круговая оборона, я держу босса, метелица, помогай! Рыцарь взревел, как сумасшедший, и схватился двумя руками за рукоять, поднимая оружие. Огромный ржавый бландерг. Вот это оружие меня не разрежет. Оно скорее разорвет на куски, причем с одного удара. Путь камня. Кивок, рывок. Скелет хохочет и делает широкий замах фламбергом, намереваясь разрубить меня пополам. Но вот в лезвие меча впивается ледяной змей, так что на мгновение босс так и застыл с оружием за спиной. Прыжок и вложить всю инерцию в удар. Я влетаю в бронированную тушу с двух ног. Вот проверни я этот фокус в начале своего пути, то отлетел бы от босса на пару метров, так еще и с выбитыми ногами. Но сейчас, да под усилением монаха, бронированную тушу срывает с места и впечатывает в стену. С потолка падают камни, от грохота закладывает уши. Я нанес ему ровно 0 урона. Но это и не требовалось. Главное — удержать его подальше от основной группы, пока у Айрин не откатится заклинание. Рич раскидывает стрелы вдоль всех стен. Морозные, кислотные, опутывающие. Все, что может и способно замедлить продвижение воинов-скелетов. Зак на пару с моим ящером прикрывают остальных. Метелица точными выпадами жалит приближающихся врагов. Из ниш вырвалось чуть больше 20 воинов. Еще я насчитал 5 лучников, но по ним уже отрабатывает рич разрывными стрелами. Грохота много. Но главное — эффективно. Ящер с легкостью перехватывает стрелы, принимая их на баклер, или вообще отбиваясь ятаганом. Зак был довольно просевшим по мане, так что успел прибавить к отряду лишь 1 пантеру, но это тоже неплохо. Она спокойненько расправляется со скелетом 1 на 1. Тем временем босс уже поднялся на ноги и медленно пошел в мою сторону, волоча за собой огромный меч. Лезвие фламберга оставляло на камне глубокую борозду, а от этого скрежета сводило зубы. Путь ветра. Именно сейчас мне нужно побольше скорости. В этот раз ублюдок не стал даже замахиваться, а просто крутанул оружие по широкой дуге. Кончик меча так и не оторвался от пола, так что по залу разлетелась каменная крошка. Удар, что должен был отрубить мне ноги, я с легкостью преодолел кувырком. Босс перехватил оружие 2 руками и попытался снести мне голову, но снова мимо. В целом, двигался он обманчиво медленно, а вот бил довольно быстро. Скорости и реакции пока хватало, чтобы уклоняться от атак, но я чувствовал, что пришел на эту битву по самой нижней планке. Не будь у меня хоть какого-нибудь из усилений, я был бы уже давным-давно мертв. Даже эффект от недавнего благословения помогал. Когда босс перехватил оружие на манер копья, я решил немного схитрить и упростить себе задачку. Прижался спиной к стене и выждал до самого последнего момента. Прямой удар пришелся в считанной ладони от моей тушки, но это лишь со стороны кажется опасным. Атаку и время я прекрасно контролировал. В целом, я мог бы удерживать на себе внимание босса до тех пор, пока ребята не разберутся с остальной нежитью, а потом мы дружно его запинаем. Вот проблема пришла, откуда мы и не ждали. Из-за спины. Фламберг вместо того, чтобы застрять в камне, пробил его насквозь. От удара стена просто осела и развалилась грудой ко мне. А Рич-то оказался прав. Тут и впрямь была потайная комната. Только в ней сидел не босс, а нечто гораздо похуже. Я даже не поверил своим глазам в первую секунду. Это существо я никогда не видел вживую, спасибо дюжине, покровителю, всем выдуманным богам и господину случаю. Но вот, похоже, мой лимит удачи существенно иссяк. И сейчас я видел, как из разлома выбирается главный кошмар любого призывателя. Тощие тельце, темная шкура, копыта вместо ног, длинные ветвистые рога, довольная улыбка на страшной морде и еще главная черта. То, что каждый призыватель видел на разных картинках и истово молился 12, дабы не увидеть лично. Тело существа было исписано светящимися татуировками, которые все вместе создавали сложный гипнотический узор. Казалось, что линии даже движутся, меняя свое местоположение. «Им!» — взревел я, предупреждая остальных. «Убрать оружие!» Мечи, кинжалы, молоты и луки тут абсолютно бесполезны, в отличие от ускорения монаха, как и заклинания с призванными существами. Все знают прекрасно, что импы неуязвимы к любому виду урона. Их нельзя убить, ранить, подчинить, заморозить, проклясть и вообще хоть как-то воздействовать. Единственный способ выжить против импа, как бы странно это ни звучало, это просто выжить, продержаться. Тренькнула тетива. Ну ладно, похоже, не все знают про неуязвимость. Имп завалился на спину, ну, вернее, сделал вид, что заваливается. На самом деле он упал в портал, что появился прямо за ним, всего на одно мгновение. Стрела взорвалась ледяной изморозью, никого не задев. А козлоногая тварь с хохотом вывалилась с другой стороны зала. В ее ладонях замерцали сиреневые сгустки, которые она тут же принялась метать во все стороны. Импу, честно говоря, абсолютно пофигу, кого бить. У него нет ни своих, ни чужих. Первый влетел в босса, но тот успел прикрыться фламбергом. Второй принял на баклер ящер. Вся левая половина тела вместе с щитом опала пылью. Не было ни крови, ни ран, просто мой ящер внезапно стал одноруким. Словно таким я его и призвал. Следующий сгусток попал в спину скелета, и тот прямо на глазах начал увеличиваться в размерах. Затем имп сконцентрировал в руке шар побольше и швырнул в меня. В полете сгусток разделился на три части. Сальто с места назад и в воздухе извернуться. Один шар пролетел подо мной, другой сверху, третий проскочил прямо между ног. Приземлился я уже на трясущиеся ноги и тут же прозевал удар фламбергом от босса. «Эзо!» — вскрикнула метелица. Честно говоря, я был уверен, что тут и настал мой смертный час. Однако же там, где имп, там всегда хаос и непредсказуемость. Босс отбил мечом первую атаку этой твари. И сейчас меч, вместо того, чтобы разрубить меня напополам, сам рассыпался от удара на кучу осколков. Вот, честное слово, я даже боли не почувствовал. Словно меня тапочком стукнули нездоровенной железякой. «Зак!» — крик Айрин. И только сейчас я успел заметить, как очередной сиреневый снаряд сносит парня со спины волколака. Еще одно попадание превращает скелета в огромную жабу. Ладно, та хоть просто сидит на месте и квакает. Сиреневые снаряды летят во все стороны. Усыпальница наливается какофонией звуков, запахов, безумного хохота. Я ношусь по залу как проклятый, а имп не просто расшвыривается во все стороны, так еще и по порталам скачет, зараза, так что не знаешь, с какой стороны и ждать сюрприза. В очередной раз он появляется прямо передо мной, кидает сгусток, телепортируется прямо за спину метелицы, уже заносит лапу для нового броска. Вот от сгустка я ушел кувырком. Времени на раздумья не было. Пинаю валяющийся под ногами камень, который точно летит в голову импа. Но прямо перед его мордой камень исчезает в открывшемся мини-портале и тут же бьет меня в затылок. Черт, дезориентация на долю секунды, но этого было вполне достаточно. Очередной сиреневый снаряд бьет меня прямиком в грудь. Довольная тварь хохочет, скача копытами на копыта, а затем проваливается в портал и исчезает. Я смотрю, как странная субстанция волнами стекает к длани, и та начинает раскаляться. Рука становится тяжелой, словно к ней гири привязали. А затем из ладони вырывается огненный шар, что взрывается прямо у меня под ногами, обдавая все вокруг пламенем. Новая пульсация проходит через длань, от боли слезятся глаза, с трудом мне удается ослабить чувствительность рецепторов. Пришлось помогать себе левой рукой, чтобы поднять правую. Очередной фаербол непроизвольно выстреливает в стену. Новый импульс. С третьей попытки мне удалось кое-как прицелиться, и огненный шар на этот раз попадает в босса. Впрочем, без особого вреда. А пульсация лишь нарастала. И через несколько секунд я превратился в ходячий огнемет. И так неогромная усыпальница мгновенно наполнилась жаром и гарью. Так воздуха не хватало, дышать было тяжело. Хотя в данной ситуации рядовых скелетов я проредил. Досталось даже жабе, которая после смерти рассыпалась на кости и куски ржавого доспеха. Все это произошло как-то неожиданно. В какой-то момент у Айрин откатилось благословение, она под прикрытием волколака выбежала в центр зала и применила его. Может быть, так совпало, что имп покинул разлом, и эффекты его воздействия закончились. Может, у них и так подходил срок действия, а может, и благословение как-то повлияло. Но одновременно с бодростью и хорошим самочувствием длань наконец-то перестала пылать. Нежить осыпалась, с босса мгновенно слетела кусками броня, впитав в себя урон святого заклинания. Метелица с Ричем среагировали моментально. Заклинательница влепила в него ледяное копье, а Рич принялся пускать стрелу за стрелой, точнехонько в черепушку. «Эза!» Я с облегчением услышал голос Зака, а следом уже ловил брошенный молот. И пусть я не мог использовать путь камня, но вот этот артефакт успел оценить еще в инфернальном разломе. Это тебе не низкоранговая дубина. У оружия удар усиливается, и оно может вытворять невероятные вещи. Вот и сейчас, несмотря на яростный рев босса, я подскочил и с легкостью обрушил молот на череп ублюдка. Бил с замахом, горизонтально, словно отбивал подачу бейсбольной битой. Хлопок, и ударная волна сметает пыль и мелкую крошку во все стороны. Череп, несмотря на всю его энергетическую защиту, просто разносит вдребезги, и остальные кости валятся на пол с легким стуком. В один момент усыпальница из безумного царства превращается в сосредоточие тишины и умиротворения. А следом тело обдает волной блаженства от нахлынувшей анимы. Это было почти ощутимое воздействие, от которого даже стены пошли легкой вибрацией. Выдохнув, я опустил оружие и огляделся. Пережившие благословение противники пали вместе со смертью босса. А ребята облегченно выдохнули и попадали на пол прямо там, где стояли. Все, кроме Рича, который бросился на помощь к Заку. Из-за туши волколака мне было не видно, что там происходит, но вроде бы был он в порядке. Я подошел к половинке ящера, что стоял, как ни в чем не бывало. Мысленная связь транслировала его состояние, которое сам ящер оценивал как полную боевую готовность. Такое чувство, что от шеи до пояса провели аккуратную линию, срезав руку вместе с ключицей и частью груди. Но сейчас там все было покрыто обычной здоровой зеленой чешуей. Я развеял бедолагу, все равно драться больше не с кем. — Так, все в порядке? — спросил я. Никого не задело, кроме Зака? «Зак, ты как?» «Не понимаю», — «Чего все так ненавидят этих импов?» — хохотнул Зак. «Вроде бы клевый парень, а? Зацени!» И я понял, о чем он говорит, когда, наконец, смог рассмотреть парня. Зак стоял во весь рост, из-под закатанных штанов виднелись две абсолютно нормальные ноги, ну, разве что покрытые розоватой кожей. «Охренеть!» — почесал я голову. «Вот такого я еще не встречал». «Ты уже сталкивался с импами раньше?» Рич хмуро глядел на моментально отросшие ноги Зака, и я прекрасно понимал его волнение. «Нет, только слышал рассказы от наставника. Но он тоже ни разу их не встречал». «Как ты думаешь, это нормально?» — с тревогой спросил Рич, указывая на ноги Зака. «Парни, это охрененно!» — хлопнул он в ладоши и начал прыгать. Я лишь пожал плечами. Честно, у меня не было ответа на этот вопрос. Никто не может сказать что-то определенное, если дело касается импов. Думаю, даже 12 здесь бессильны. «Ладушки, давайте выбираться». Кивнул я на дверь. «Только награды соберу». В этот раз покровитель не обрадовал меня своей милостью. Видимо, не счел битву чем-то достойным пути дракона. Ну и ладно. С босса выпало 2 отпечатка, 2 расходуемых предмета и артефакт. Все это перекочевало в инвентарь. А вот имп прятался за стеной не просто так. Тут я обнаружил еще и секретный сундук. Ну, хоть какая-то награда за самую стрёмную минуту в моей жизни. Я смотрел на сундук несколько секунд, все же он находился рядом с импом. Даже подумывал забить и не трогать его от греха подальше, но жадность и любопытство все же возобладали. Швырнул пару камней в него, взял копье у Зака, потыкал несколько раз. Не мимик. Копьем откинул крышку и лишь только после этого заглянул внутрь. Там светилось 5 карт, выложенных на бархатной подушечке. Индивидуальный дар. Вот и описание, причем у каждого из них. Я аккуратно коснулся одной из карт, и она тут же изменилась. Взгляд в тень, заклинание, аспект тьма 1, любой 2. Стоимость использования 0 маны. Стоимость поддержания 0 маны. Позволяет цели видеть план теней, пассивная. Игра теней, аспект света. Позволяет видеть больше. Я мысленно присвистнул. Крайне редкое заклинание 3-го ранга. Его суть в том, что оно не имеет ни стоимости, ни отката. Просто помещается в длань, и если имеются нужные камни, то можно активировать по желанию. К тому же, хватит всего одного обсидиана и пары любых других камней, хотя бы нейтральных. А если есть еще и кварц, то заклинание каким-то образом усиливается. Что значит видеть больше в плане теней, я без понятия. Сам новичок в этом деле. — Че там, Эза? — спросил Зак. — Пиво есть? — Тут 5 карт с индивидуальной наградой. Как я понимаю, они подстраиваются под призывателя. Их ровно столько, сколько и нас. Так что берите каждый по одной. Ого! А тебе что выпало? Зак, это неприлично задавать такие вопросы, — вставила метелица, заметившая мою нерешительность. Да, Зак, пу таким быть, — усмехнулась Айрин. Все рассмеялись. Все-таки нервное напряжение от боя одновременно с двухфазным боссом и импом сказалось. Так что такая реакция от обычной тихони Айрин немного порвала нам шаблон. Отсмеявшись, ребята взяли по карте, я сразу скинул добычу с босса Ричеру, он потом посчитает, поделит. По договоренности мы решили еще и набитые осколки анимы с монстров поделить поровну. Иногда это имеет смысл, потому что призыватели поддержки их почти не получают. Как и танки. А в нашем случае вообще львиная доля добычи была у Айрин. Что по-своему было забавно. Ведь это ее второй закрытый разлом в жизни. Да и вообще она самый неопытный призыватель среди нас. «Айрин, ты большая молодец», — — похвалил я засмущавшуюся девушку. «Отлично, справилась и затащила рейд». «Да, молодец!» «Умничка моя!» — обняла ее метелица. «Да ладно вам!» — совсем раскраснелась девушка. «Два раза благословила, пару раз щит накинула». «Ладно, пошли уже!» — улыбнулся я облегченно. «В душ хочу, уже сил нет. От меня несет мертвечиной». «От нас от всех несет мертвечиной». Обратный путь был несколько короче, нашелся боковой проход, открывшийся прямо за дверью. От него поднялись наверх и спокойно побрели на выход. «Честно, я до сих пор не верю, что мы смогли это сделать», — произнес Зак. «Это было круто, Эза! И тебе надо поменять имя на Изи». «Это что, что-то на иврите?» «Это что-то на новомодном». «Эза, спасибо за этот рейд», — произнес Рич тихо, но так, чтобы все слышали. «Это был действительно удивительный опыт, и извини за убийство босса». «Ага, и за стрелу выемпа». «И за стрелу выемпа», — согласился Рич. «И за то, что не взял корни с изумрудом, хотя я говорил, что они понадобятся». «И за это, да». «Эй, что началось-то?» — спросила Айрин. «Да все нормально», — улыбнулся Рич. «Да-да», — вздохнул я. «Да ладно вам, все могут ошибаться», — произнесла она. «Да не в этом дело», — ответил я ей. «Просто Рич привык опекать вас и первым бросаться на амбразуру. А я, наоборот, абсолютно не умею работать в команде. Вот и выходит у нас каша вместо рейда. Сейчас повезло, а в другой раз мы с ним можем случайно убить всех и из-за таких вот мелочей. Айрин нужно хвалить, потому что ей пока не достает уверенности. Метелицу надо направлять. Она все же немного импульсивна для ледяной королевы. Но действовать нужно мягко. Зак скрывает свои проблемы за шутками и вечной улыбкой, поэтому к нему нужно относиться особо внимательно. Ну, если мы не хотим, чтобы одним теплым весенним деньком он молча повесился. Ричару такие вещи не нужны. Когда начинаешь брать полную ответственность не только за себя, но и других людей, уловки теряют смысл. Только реальные факты и максимальная эффективность. Поэтому если я говорю что-то неприятное, что спасет жизнь его отряду, он воспринимает это с благодарностью и пониманием. За это его в отряде и уважают. Именно из таких, как Рич, и выходят хорошие рейд-лидеры. Из лидеров поневоле, которых не заставили руководить, а которые сами взяли на себя эту ношу, просто потому, что больше некому. Не было никого лучше, а значит, ему самому надо стать лучше. «Погоди, погоди!» Вмешался Зак, чье настроение сегодня просто зашкаливало. «Ты же 5 лет по диким землям разломы закрывал!» «Не я, а наставник. А я хвостом ходил, рюкзак таскал, за костром следил. Максимум выступал приманкой и отвлекал внимание. У меня же до инициации ни уровней не было, ни отпечатки использовать не мог. Половина моих битв с монстрами происходила из-за того, что наставник забывал, в какой из пещер меня оставил». «Погоди. В смысле наставник? А группа, рейд?» «Он один всегда проходил. Я больше под ногами путался». «Так...» — протянул ногастый друг. «Так что? Что ты подписался на форуме эзотериком? Это не Ролф какой-то? Ты реально ученик эзотерика?» «Ну да», — пожал я плечами. «Ну да? Ну да? Вот так вот спокойно? Охренеть! Снова 2 раза в день, братан! Он же живая легенда». «Ну, уже не очень-то и живая», — усмехнулся я. «Ой, сорян, не знал. Но все равно. Я вырос на его похождениях. Я зачитывался его блогом на А-форуме». «Где? У него был блог?» «Ну да. Ты не читал, что ли?» «Нет. До инициации у меня был доступ только к личным сообщениям». «Так там же можно получить доступ на форумы». «По приглашениям. А кто мне даст в диких землях?» «Ну, чувак, так нам с тобой надо многое обсудить. А ты был с ним, когда он закрывал разлом с алмазными черепахами? А когда сражался в сдвоенном разломе, где произошел прорыв бездны?» «Да, да, да, да, да. А он про меня вообще ничего не писал?» «В том-то и дело, что нет», — произнес Рич. «Эзотерик никогда ничего не говорил о себе или других людях, только об аниме, монстрах, разломах и сущностях». «Как интересно», — произнес я. «Ну-ка, скиньте-ка мне адрес форума». «Да лови». Зак щелкнул дланью, и в мою сторону полетела искра. Я поймал ее своей дланью, и огонек впитался в руку. Нужная ветка форума отобразилась в интерфейсе. Аниме-сеть глобальна, но найти в ней что-то очень сложно. Приходится перебирать различные ветки форума, которые, к тому же, никак не структурированы. А с учетом того, что у призывателей единый язык, вшитый нам в подкорку самой аниме, то искать приходится по всему миру. В крупных гильдиях есть свои отделы А-библиотек. Интересен тебе какой-нибудь вопрос, идешь к библиотекарю, а он уже тебе дает нужные адреса. Да только не все можно писать. Некоторые вещи в аниме просто исчезают. И приходится по старинке держать их на бумаге. Как те же энциклопедии отпечатков, например. Вот так, болтая, мы неспешно дошли до выхода из разлома. Он был на месте, пульсировал, готовый схлопнуться в любой момент. Мы по очереди вошли внутрь, я заходил последним, и уже перед самым переходом заметил, что к стандартной синеве перехода добавился легкий сиреневый оттенок. Но вот поразмышлять об этом я не успел, потому что меня выкинуло в нашем мире. Все тот же темный подвал. Но вот чувство тревоги никуда не делось, а наоборот, стало еще сильнее. Если мы заходили в разлом, расположенный в недостроенной заброшке, то сейчас стояли на хорошо освещенной парковке среди множества блестящих автомобилей. Причем модели были странными, незнакомыми. Но всех их объединяло одно. Это были люксовые авто без бронирования, но все равно какие-то странные. Такое чувство, что и дорогими эти машины не выглядят так, как и старыми. Что ж за бред? В голове все перемешалось. — Пошли наверх, — произнес Рич. — Длань не работает, — прошептал Зак в ужасе. Я проверил и не смог призвать ни одну из дланей. Впрочем, как и все остальные из отряда. Интерфейс, соответственно, тоже не активировался. Попытался использовать отпечатки мысленной командой, открыть инвентарь, материализовать артефактный нож. Все тщетно. Мы нашли лестницу и бегом бросились наверх. Все вокруг было тихо и спокойно, а оттого еще более пугающе. Выбравшись на улицу, я облегченно вздохнул. То же рассветное солнце, та же серая Москва. Просто, видимо, нас выкинуло в другом месте, вот и вся разница. Я даже узнал некоторые отдельные участки местности. Мы все еще были в Тушино. Это, конечно, тоже странно и необычно, но после встречи с импом можно ожидать всякое. «Думаю, это проделки козлоногого ублюдка», — попытался я успокоить остальных. «Скорее всего, это он сместил точку выхода. Эффекты воздействия импов не вечны, длань тоже должна вернуться». «Эза, а стена тоже должна вернуться?» — спросил Зак. «Какая стена?» «Охренительнейшая, громадная, мать его, стена вокруг Москвы, рядом с которой мы живем». Я обернулся вокруг, посмотрел в том направлении. Мозг настолько привык к виду этой монструозной конструкции, что я даже перестал обращать на нее внимание. И когда стена исчезла, мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы это осознать. «Кто-нибудь вообще понимает, где мы?» — спросила метелица. «Город, очень похожий на Москву, но не она. Мы вошли в одном месте, а вернулись в другое», — Есть только одно место, подходящее под описание. «Задница!» — выдохнул Зак. «Угадал первые буквы», — констатировал я. «Зазеркалье!»